бытие преподобного Арефа в ближних пещерах почивающего. Память, 24 октября, 6 ноября. Воистину достойно и праведно всегда благодарить Бога не только о благодеяниях, но и о злоключениях. Ибо такое благодарение не только праведнику умножает благодать, как некогда Иову, но и великого грешника делает святым. Все это исполнилось на преподобном отце нашем Арефе, о котором самовидец его, блаженный епископ Симон, так рассказывает. Был в Печерском монастыре один черноризец именем Арефа, родом из города Полоцка. Живя в монастыре, он имел в своей келье тайно большое богатство и отличался такой скупостью, что никогда не подал нищему ни одной мелкой монеты и никогда ничего не тратил для себя. Однажды ночью воры украли все его имение. Тогда инок впал в такую скорбь, что едва не погубил себя и начал нападать на многих неповинных в этом деле. Братья умоляли его пристать от такого взыскания, говоря: «Братья, возверзи на Господа печаль твою». Но он никого не хотел слушать и отвечал грубостями на все убеждения. Через несколько дней он впал в тяжкий недуг и был уже близок к смерти, однако не переставал от роптания и хулы своей. Но человеколюбивый Господь, и же всем человеком хочет спастись, явил и на нем милость свою. Однажды, больной лежа на одре, как мертвый после долгого молчания, начал взывать: «Господи, помилуй! Господи, спаси! Господи, согреших! Твое есть, и не жалею о том!» Он встал с одра и рассказал собравшиеся братья о бывшем ему явлении. «Я видел, — говорил он, — как пришли ко мне ангелы и полк бесов. Они стали спорить между собою о украденном у меня богатстве. Бесы говорили, что так как я не прославил Бога за покражу, а хулил, посему должен быть передан им. Ангелы говорили мне: «Несчастный человек, если бы ты благодарил Бога за украденное у тебя имущество, это вменялось бы тебе в милостыню, как Иову. Великое дело пред Богом, если кто творит милостыню по своему произволению. Но если благодарно терпит и утрату, то борьба с искушением заменяет дело охотного произволения, когда благоугодно передает все Богу. Когда сказали мне это ангелы, то закричал я: «Господи, помилуй! Твое оно, не жалею!» Тогда бесы исчезли. Ангелы же возрадовались. С тех пор блаженный Арефа совсем переменился. Тот, кого нельзя было ничем удержать от ропота, теперь только хвалил Бога и повторял с Иовом: «Господь даде, Господь отъят, яко Господеви изволися такой бысть». Так же каялся он и в прочие своих грехах, заботясь не лицемерно о нищих, преуспевая в послушании, очищаясь внутренне, подвязаясь в молении, посте и во многих других добродетелях, особенно же в добродетели благодарения. Скончался святой Арефа не позже 1190 года. Мощи его были положены в ближних пещерах, и память его совершается совместно с преподобными ближних пещер 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста, особо 24 октября, 6 ноября.